Глава сороковая. До самого Волока добирались по замерзшему Днепру быстро. Там пришлось немало потрудиться, пробираясь по заснеженному лесу. Хотя дорога была наезженной, но прошедшей ночью густой снег наделал основательных сугробов. Как ни старался Невид проскочить до Ловати за день, не успели. Пришлось ночевать в лесу. У боярина росло беспокойство. Хотя вокруг было достаточно охраны, все чудилось, что нападут. Он пристроился у огня, закутавшись в тулуп, прижимая к себе драгоценный ларец. Тот же варяг, его звали Эйнаром, подсел ближе, посоветовал. — Ты бы, боярин, поспал чуток. Нам завтра весь день идти, чтоб на Плесков свернуть. — Зачем сворачивать? — насторожился Невид. — До Новограда дойдем, а там к обозу пристанем. — К какому обозу? — возмутился Эйнар. — Тебе велено идти одному и тайно. Невид с тоской вздохнул и оглянулся вокруг. Не слишком уютно было в темном лесу, даже под варяжской защитой. На следующий день они действительно свернули, не доходя до Эльменя. Что-то не давало покоя Невиду, настолько, что он вдруг решил заглянуть в ларец. Отвернувшись от всех, он осторожно поддел ножом крышку, стараясь не оставить следа. Удалось. Невид с бьющимся сердцем заглянул внутрь, все же выведывал княжью тайну. И в ужасе замер. Ларец был пуст. Мысли боярина заметались. Он пытался осознать, зачем Олег отправил его с пустым ларцом в такую даль. Уже понимал, но не верил собственному пониманию. Над ухом раздался насмешливый голос варяга. «Тебе ж велено было не открывать. Ай-ай-ай!» Невид закричал, заверещал, призывая своих, и почти сразу затих, удушенный наброшенным на шею кнутом. Один из невидовых холопов, возница, осознав угрозу, бросился в лес, петляя как заяц. Двое других взялись за оружие. Они оказали достойное сопротивление варягам, но двоим против троих пришлось туго. И те, и другие были хорошо вооружены, биться умели, но варяги изготовились быстрее, поэтому один успел нанести холопу упреждающий удар, сильно поранив руку ниже кольчужной брони. Эйнар крикнул. «Бросай оружие! Князь велел!» Холопы, уже хорошо осознав, что в живых их вряд ли оставят, не подчинились. Им мог бы помочь третий, удравший в лес. У него за спиной был лук, а в туле полно стрел, но возница и след простыл. Кони топтались по едва наезженной дороге, увязая в рыхлом снегу. И тут им навстречу показались еще трое всадников. Один из холопов закричал, подзывая «Нашего боярина убили! Помогите!» Всадники одеты не дружинно, скорее просто чья-то охрана. Подскочили быстро, в бой ввязались, да только на стороне варягов. Эйнар успел в свою очередь крикнуть. «Боярина Невида Тати убили! Бей их!» Варяга послушали больше, чем холопа, и скоро все было решено. Глядя на порубленного холопа, Эйнар покачал головой. «Тебе ж сказали, чтоб бросал оружие!» Он попросил встречных довести убитого боярина до ближайшей веси, дал денег, чтоб похоронили с честью, а сам с товарищами бросился догонять сбежавшего возницу. Негоже оставлять в живых ненужного свидетеля. Тот с перепугу ломил по лесу так, что следов и искать не пришлось, и догнали быстро. Возница сопротивления почти не оказал, был бит первой же стрелой, пущенной варягом. Стрелу потом аккуратно выдернули, а самого бедолагу оставили. Олег мерил тяжелыми шагами свою ложницу. Ему было не по себе, вспомнил пророчество волхва про смерть сыновью. К чему это, знать бы. Сам себя остановил. И что? Даже если знать будет, то что? Изменить нельзя. Или можно? Почему-то никогда не спрашивал. Надо спросить, только некогда. Ладно, после похода. Мысли вернулись к тысяче дел, которые предстояли в ближайшее время. Тоску князя-отца вытеснили заботы князя-воина. Он был отцом не только двух человек, Ингоря и Олега. Он был отцом великой Скуфи, собранной по славянским землям, где каждый воин чей-то сын, брат, муж, отец. Он не имеет права думать только о своих сыновьях. Сейчас он должен думать о тех тысячах, что пойдут по его воле на Царьград и могут по его же воле погибнуть, если он ошибется. И гибель каждого, даже самого простого дружинника, станет горем для кого-то, ждущего его дома. Таких мыслей никогда не понимал Ингарь. Как может воевода жалеть своих воев? А самому Олегу они стали приходить в голову после долгих сидений у пламени на капище. Раньше Рольф тоже не жалел погибших. Такова судьба. Они отправлялись в Волгалу, если были героями, или просто исчезали, если оказывались слабыми. «Старею?» — сам себя спросил князь. Если бы его мысли слышал Карл, тот ответил бы. «Мудреешь!» Старый Франк тоже говорил, что ценен каждый человек. За это его недолюбливал Ингарь. Мысли князя вернулись к старшему сыну. «Ах, если б можно было сказать ему, кто отец!» «Ничего, вот победят Византию, привезет Олег огромную дань, тогда и скажет. Если вернуться с победой, то Ингарь будет гордиться отцом, обязательно будет». Рассвет застал князя все еще вышагивающим по ложнице. Слышавшие его шаги, дружинники решили, что князь просто переживает за начало похода. И то верно, не к древлянам дань собирать идет, на греков собрались. Олег позвал к себе Хориня. Тот уже научился не загадывать, зачем понадобился, за столько лет привык к самым неожиданным поручениям. Так и на этот раз. Князь отправлял его к болгарскому царю Симеону. И еще к одному привык Хорень не ломать голову над тем, почему Олег что-то делает. Хорошо знал, что поймет позже. Одно спросил. «Разузнать что? Или договориться?» «Договориться», — кивнул Олег. «О чем велишь договариваться, князь?» Олег вздохнул. Его рука, привычно для русичей, полезла чесать затылок, тут же вернулась обратно. «Договорись, чтоб Симеон нас через свои земли к ромеям пропустил». Хорень ахнул. «Да ведь у него договор с Царьградом!» Олег упрямо набычил голову. «Про то помню. Да только Симеону Царьград точно кость в горле, всегда готов против выступить». «Думаешь, с нами пойдет?» — поосторожничал Хорень. «Пойти не пойдет, а помощь оказать может. Главное, чтобы ромеи раньше времени ни о чем не пронюхали. Если конники смогут одновременно с нами подойти к городу со стороны Болгарии, то царьградцам туго придется». «Князь, город силен не только защитниками. Сами царьградцы, может, слабы, но сидят за крепкими стенами. Имеют огонь, который мечут в корабли, да еще и суд цепью замыкают». Олег коротко кивнул, встал и, задумчиво глядя в открытое окно, проговорил. «Обо всем этом знаю и помню. Ромеи сейчас надвое разорваны, им не до нас. С персидами воюют. Весь флот в море ушел, да не русское, а греческое. А огонь они метать смогут только со стен. К ним и подходить не будем, а цепь посуху обойдем». «Как это посуху?» — не совсем понял Хорень, но не успел князь ответить, как закивал головой, показывая, что догадался. «Волоком?» «Волоком», — согласился Олег. «Вот и договоришься, чтобы еще и дерево Симеон дал. Не тащить же от самого Киева». «Все сделаю, князь, быстро обернусь!» «Если сам не вернешься, пока мы до Царьграда доберемся, то кого пришли, чтоб я знал, что ты договорился?» Уже на следующее утро рыжий конь уносил Хориня от Киева. Рядом с ним ехали крепкие, сильные парни. Защита от татей. От степняков защищаться бесполезно, их столько, что лишь дружина справится, да и то не всегда. Дорога предстояла тяжелая, поэтому все четверо были в полном вооружении, а к седлам приторочены большие кожаные сумы. Не всегда стоит полагаться на мечи, иногда златом можно путь быстрее проложить, чем клинками. Этому Хориня научил Рогольд. Сам Свей уже второй год сидел в Царьграде и регулярно присылал к князю своих вестников. Сторожевой у ворот покачал головой вслед садникам. И куда поехали? Через степь дорога опасная. Видно, княжьи поручения выполняют вон как торопятся. Он задумчиво поскреб рукой затылок, почему-то вздохнул и, кряхтя, отправился на свое место к вратам, стоять срок. Когда был помоложе, тоже хотелось вот так скакать, выполняя княжий наказ. Только со временем стал медлительным и неповоротливым, и теперь такое желание поутихло. Все же пыль позади коней навеяла ему чуть грустные размышления о собственной жизни, о том, что так и пройдет она никому не нужной. Но долго думать сторожевой просто не мог. Много мыслей не помещалось в его голове, потому, завидев, как в луже неподалеку ворона пристроилась вымачивать засохший хлеб, он сразу забыл и о конниках, и о никчемности своей жизни. А Хорень с товарищами уже скрылись из вида. Самой неприятной могла оказаться встреча со степняками. С ними не было войны, они побаивались русского князя, но и договориться тоже не удавалось. У степняков 40 родов, и каждый сам по себе. Можно договориться с 39, а последний вдруг нападет. Причем и нападали-то плохо, из-под тишка, налетят, кого побьют, кого в полон заберут, весь и пограбят, пожгут. И снова ищи ветра в поле. А уж четверых всадников оставить лежать среди ковыля и того проще. Еще хуже, если в полон сгребут. Вот и озирались киевляне по сторонам. Скакали с небольшими перерывами до самого вечера. Пока солнце стояло высоко, сложили небольшой костер. Зажарили на нем подбитого зайца. После старательно прикопали и костер, и остатки трапезы, чтобы по следам не нашли их степняки, если вдруг наткнутся. Небольшие речки не переходили сразу. А если была возможность, некоторое время двигались по мелководью. Это тоже, чтобы сбить со следа. Хотя хорошо понимали, что, взяв след, степняки его уже вряд ли потеряют. Но надежда все же теплилась. Хорень не раз подумал о том, что они едут по краю степи, а каково же тем, кто пересекает ее всю? Уже почти добрались до владения Симеона, когда случилась нежеланная встреча. Им нужно было пересечь большое поле, за ним перелесок и дальше река, за которой болгары. Посреди поля вдруг услышали сзади свист и топот, их догоняли. Хорень прикинул расстояние, отделявшее от противников, и понял, что до перелеска могут не успеть. Все равно выхода не было, припустили, как могли. Кони буквально распластались на лету, неся на себе прижавшихся к холкам людей. Но и у степняков лошади немедленные. Хорень, не поднимая головы от лошадиной гривы, оглянулся, догонявших шестеро. Это все? Или просто остальные отстали? Раздумывать некогда. Мимо просвистела печенежская стрела. «Ах ты ж!» — выругался Хорень своим любимым ругательством. Хорошо, что в броне кольчато ехали, не то худо могло обернуться. До перелеска успели, а вот переправляться даже не стали, не то прямо в воде побьют стрелами. Развернулись, решив встретить врага лицом. В подлеске стрелы пускать неудобно, степняки убавили ход, хорошо понимая, что влететь на всем скаку прямо в заросли не смогут. Кто знает, что там ждет. Русичи затихли, притаились. Когда шестерка догонявших приблизилась на перестрел, Хорень кивнул головой, и в степняков полетели одна за другой стрелы. Били боевыми со срезнями. Лучше не подпустить к себе близко сейчас, чем потом биться на мечах. Трое из шестерых сразу повернули обратно, видно, были без защиты. Но остальные закружили, чуть отступив. Видно, прикидывали, откуда именно били русичи. И ушли ли сразу, или остались в перелеске. Была надежда, что и нападать не станут, уйдут. Но тут все испортил конь Хореня. Вот сколько раз давал себе слово сменить его на кобылу, но уж больно вынослив Рыжко, не раз выручал хозяина своей скоростью. Кобылка под одним из степняков заржала, и ей немедленно откликнулся рыжий красавец Хореня. Степняк махнул рукой в их сторону, показывая, что русичи никуда не делись. Пришлось принять бой. Но четверо против троих – это уже не так тяжело, только бы не вернулись остальные и не привели подмогу. Одного степняка посекли стрелой еще на подходе, двух других вчетвером одолели быстро. Но Хорень не видел троих оставших. Это могло означать только одно – ускакали за подмогой. Бросились к реке, не дожидаясь подхода других степняков. Привычные к переправам кони воды не боялись. Хорень только крикнул одному из дружинников, чтоб зашел к своему с другой стороны. Переправляться с конем надо от него сзади, чтоб течением не затащило под конское брюхо. Парень не сразу сообразил, на этом потеряли время, но переправиться до появления степняков успели. А вот, выйдя на берег, почти сразу столкнулись с другими конниками, вскинуть луки не успели. Хорень закричал, что попустили, всадники были не степняцкого вида, наверное, болгары. На их счастье так и оказалось. Увидев на другом берегу два десятка вооруженных конников, степняки посвистели, но постарались убраться во свояси. Хорень облегченно вздохнул. Пронесло. Оказалось, рано обрадовался. Встречные явно не собирались подчивать киевлян хлебом с солью. Наоборот, постарались взять в кольцо. Это совсем не понравилось Хореню, тем более, что силы были неравны, а Рыжко и еще двух коней всадники уже теснили в сторону от хозяев. Рыжко – конь умный. Сразу в руки не дался, рванул и был таков. Хорень с тоской подумал, что ловить его теперь надо долго. Но особо размышлять было некогда. Всадник на гнедой кобылке, видно старший, почему-то по-гречески крикнул, чтоб бросали оружие. Хореня удивило, откуда здесь ромеи? Ну уж лучше ромеи, чем степняки, потому он приветственно поднял руки, показывая добрые намерения. «Позволь поприветствовать тебя, не знаю, кто ты». Незнакомец вполголоса пробурчал уже по-славянски. «Сейчас узнаешь». «Все-таки болгары», — мелькнуло в головах у русичей. Хорень показал своим, чтоб не сопротивлялись. Негоже поднимать мечи на хозяев, если явился в их дом с просьбой о помощи. Все было бы спокойно, если бы болгарам не пришло в голову зачем-то связать русичей. Вот этого Хорень терпеть уже не собирался. Он ловко увернулся от одного дружинника, боднув того головой в поддых, врезал второму в скулу и вмиг оказался у коня старшего. «Ты по что нас вязать приказал? Мы в Плиску едем!» «Ты на моей земле стоишь и моих же людей бьешь! Взять его!» — разозлился болгарин. «Ну, это мы еще посмотрим», — подумал Хорень и, схватившись за стремя болгарина, ловко обеими ногами отбил бросившихся на него сзади. Это дало ему время повернуться и занять боевую стойку, как когда-то учил Рунар. В следующие несколько минут болгары на себе испробовали силу рук и ног Хореня и качество варяжской науки. Хорень почему-то подумал, что сделал бы Рогольд, окажись он в таком положении. Наверное, принялся бы петь соловьем, расписывая, как хороши кони у болгар, как сильны они сами, как велик болгарский царь Симеон. Он и сам был бы не против попеть, только вот не давали. Всадников было много, они уже сумели стащить одного из русичей с коня, заломили ему руки. Сбыш пока сопротивлялся, но и на его руках повисли трое. Третий дружинник, Заман, отбивался от наседавших четверых. Но больше всего досталось самому Хореню. Против него ополчились почти все оставшиеся. Болгары разозлились уже всерьез и окружили Хореня плотным кольцом. Биться против десятка сильных дружинников было бессмысленно, но просто так сдаваться тот не собирался. Для себя Русич решил: убить не убьет, но синяков наставит обязательно. Не желая крови, он не вынимал меча, зато ногами и кулаками действовал просто убийственно. Первый же удар лишил возможности жевать и что-то говорить ближайшего болгарина. Другой оказался не промах, сумел увернуться. Но Хорень уже знал, как справляется с особо рьяный Мироголд. Сумел подглядеть, потому вывернутая кисть была самым легким последствием. Русич раскидывал болгар одного за другим, но их было слишком много. Потому все же наступил момент, когда его самого уложили лицом на траву и вывернули руки за спину. Поняв, что сопротивляться бесполезно, Хорень смирился. Когда его связанного наконец подняли, болгарин со свернутой челюстью не смог не воспользоваться таким положением. Если бы не реакция Хореня, отработанная в десятках боев с Рунаром и другими, быть бы и ему криволицем, но он сумел увернуться, отпрянул в сторону, потянув за собой державших за руки. И в ответ пнул обидчика ногой в пах. Тот завопил от боли. Бой прервал старший болгарин. Он скомандовал: «Прекратить! Отведите их в стан! А этого...» — болгарин показал кнутом на Хореня — «ко мне!» Русич понял, что теперь спуску от болгар не будет. Учеба Рунара здесь не поможет, придется применять науку Раголда. «Ко мне» оказалось шатром на краю лесной поляны. Болгарин спешился и шагнул в него, не оборачиваясь. Дружинники попытались втолкнуть следом и Хореня, предварительно пнув посильнее, но тот предусмотрительно отшатнулся, и очередной болгарин под смех товарищей полетел наземь. Все же его пнули, но Хорень даже не обиделся. Сам поступил бы так же, если не круче. Он постарался чуть загладить вину перед болгарами, примиряюще приветствовав сидевшего в шатре крупного мужчину с седой прядкой у левого виска, безошибочно признав в нем старшего. Тот, что командовал всадниками у реки, наклонившись, что-то объяснял сидевшему, зло косясь на Хореня. Старший внимательно смотрел, оценивал, и было непонятно, нравится ли ему неожиданный гость или нет. «Скорее всего, нет», — решил про себя Русич. «Кому же понравится, если твоих людей бьют?» Наконец старший кивнул, и второй болгарин вышел, все так же косясь на Русича. Хорень с некоторым удовольствием заметил, что, проходя мимо, болгарин постарался держаться подальше от его ноги. Видно, помнил удар в пах, заставивший его дружинника согнуться пополам. Старший все так же внимательно разглядывал Русича. Его вид пленника не пугал. Да чего бояться? Меч отобрали, руки связаны за спиной, вокруг воины. Вот встретятся они один на один, тогда можно и побояться. Хорень так задумался, представляя, как бился бы с этим человеком в честном поединке, что даже забыл, где находится. «Кто вы? Откуда?» Глаза болгарина буравили, точно он старался влезть не только в голову, но и в душу Хореня. Тот спокойно объяснял, и не такое видали. «Мы русичи из Киева. Куда ехали?» Хотелось ответить, что и едут. Но Хорень вспомнил, что их оставили без коней и оружие отобрали. Без своего меча киевлянин чувствовал себя точно босым на угольях, но старался сдерживаться. «Едем к вашему царю, Симеону Великому!» Произнося эти слова, Хорень подчеркивал и уважение к болгарскому правителю, и свою осведомленность о происходящих событиях. Далеко не все и не везде знали, что князь Симеон вдруг объявил себя царем всех болгар. Но, похоже, его знание дела на противного начальника болгарской дружины, встретившей русичи на границе, не произвело впечатления. Хорень вздохнул. Все верно, он и сам бы не поверил, если бы вдруг на него из реки выбрались четверо и объявили, что едут на беседу с князем Олегом. Нет, не поверил бы, сначала, пожалуй, потряс бы голубчиков хорошенько. «У меня есть охранный княжий знак. Он в суме, привязанный к седлу рыжего коня». Болгарин усмехнулся. «Хм, ага, еще объясни, что твой конь сам с этой сумой уехал прямо к Симеону. «Чего?» — не понял Хорень. «Да ускакал твой жеребец!» — с досадой объяснил Болгарин. Хорень даже замер. «Как это ускакал? Куда?» «Кончей, твой, вот с тебя и спрос». Этого только не хватало. В сумме не только княжий знак, но и много золотых монет. У Хореня хватило ума не говорить об этом Болгарину. Не то возьмутся ловить рыжка или вообще стрелой побьют. «Дай мне его позвать. Услышит, прибежит». «А еще кого тебе позвать? Посидишь под стражей, пока я не решу, что с вами делать». Хорошо хоть держали всех четверых вместе. Дело близилось к ночи. Хорень все больше переживал о своем коне, и не только из-за сумы у его седла. На вопрос, нельзя ли решить все сегодня, Болгарин только расхохотался. «Хочешь, чтоб сегодня повесили? Сейчас только веревку найду». Но вешать не стал. Их поместили в какую-то полуразваленную мазанку, в прорехе которой было хорошо видно не только небо, но и всю округу. Никто не позаботился о том, чтобы принести им еды или хотя бы воды. Немного поскучав, Хорень все же начал думать о том, как выбраться. Даже если сбежать удалось бы, то куда? Без лошадей, без оружия, на чужой земле делать нечего. Позади степь, туда соваться смерти подобно. Вокруг болгары, которые почему-то не верят ни одному его слову. Тут он увидел неподалеку девушку, почти ребенка, с батьей в руках. Сообразив, что она несет воду, вдруг присвистнул. Девушка обернулась, но тут же подал голос их страж. «Чего свистишь?» «Да пить хочется, мочи нет. Красавица, не дошли водички испить?» Потому как закивала головой девчушка, понял, что та несла воду им. Стражник допустил, но смотрел строго, потому русичи пили медленно с прихлебом, точно вкусней воды никогда не пробовали. Девушка явно хотела что-то сказать. Почуяв это, Хорень показал глазами Сбышу. «Отвлеки!» Тот подсел ближе к стражнику и завел разговор о болгарках. Принялся нахваливать, как только мог. Видно, задел за живое. Парень перестал наблюдать за остальными русичами и повернулся к Сбышу. Девочка сразу зашептала Хореню, признав в нем главного. «Там рудый конь пасется на полянке. Не ваш ли?» Русич ахнул. «Мой!» В голове сразу заметались мысли. Бежать, добраться до Симеона или до своих на рыжке. Но он тут же рассудил здраво. Если он сбежит, то завтра повесит всех остальных. Нет, воля ценой гибели товарищей не годилась. Тогда Хорень зашептал. «Сможешь к нему подойти и забрать суму?» Девочка засомневалась. «Подпустит ли?» Русич сунул руку за пазуху и вытащил краюху хлеба. Это было любимое лакомство рыжка — хлеб, пахнущий хозяином. «Его зовут Рыжком. Дай хлеб, подпустит». Девочка кивнула и быстро спрятала краюху себе под передник. Вовремя, потому что стражнику надоело обсуждать достоинства соплеменниц, и он недовольно обернулся к русичам. «Эй, вы скоро?» Хорень, вытирая рукавом губы, крякнул. «Хороша болгарская водица, лучше, чем сами хозяева!» Стражник обиделся. «Я тебе сейчас!» Но Хореня это не смутило, он расхохотался. «Да нет же, и сами болгары тоже хороши, лучше степняков проклятых!» Похоже, парня примирило проклятие в сторону печенегов, но не очень, он еще немного поворчал. Зато словесная перепалка отвлекла его от девочки. Та смогла унести краюху для рыжка незамеченной. Оставалось ждать, сможет ли девочка проскользнуть незамеченной, подпустит ли ее конь, даст ли снять суму, не заржет ли, как недавно в лесу, в ненужный момент. Тянулись бесконечные минуты. Казалось, время просто остановилось. Звезды, искры от копыт хорстого коня замерли на местах, вместо того, чтобы, как обычно, двигаться вокруг главной звезды — матки. Хорень понимал, что это только кажется, когда ждешь, время тянется, как нецеженный мед, и никак его не подогнать. Вдруг они услышали, как кто-то скребется у одной из прорех в стене. Поняв, что это девочка, Хурень подобрался ближе, стараясь не шуметь, и прижался лицом к щели. С другой стороны услышал горячий шепот. «Я взяла Суму! Только как вам передать? Меня больше не пустят!» Русич сунулся носом в стенку, зашептал в ответ. «Возьми в Суме большую бляху, и это княжий знак. Просунь его мне через щель!» Девочка делала все очень тихо, но вот в прорехе показалась большая круглая бляха, на которой ковалями искусно выбит трезубец Рюриковичей, княжий знак, всегда помогавший Хуреню в нужный момент. «Спасибо! Остальное спрячь до завтра. И рыжка уведи куда-нибудь. Сможешь?» «Да!» И исчезла, будто и не было ее. Утром, выспавшись, Болгарин решил разобраться со вчерашними пленниками. Их вывели всех сразу, окружили, чтоб не смогли даже рвануться куда в сторону. Сколько ни крутил Хорень головой, девочки не увидел. «Ну, не нашелся твой конь с княжьим знаком!» Усмехаясь, поинтересовался Болгарин. Неожиданно для него Хорень кивнул. «Нашелся и конь, и знак. Коня я отправил обратно в Киев. Он дорогу сам найдет. А знак — вот он!» На его ладони блестела бляха. Нельзя сказать, чтоб Болгарина очень обрадовала находка Русича, но он все же подошел посмотреть. Хурень знак в руки ему не дал, отвел свою. Тот долго разглядывал, потом недовольно хмыкнул, видно, предвкушал, как повесит пойманных, да не удалось. Потом он объяснил, почему так жестоко обращался с русичами. «Ромеи повадились не только от своих границ ходить под видом купцов и разных других людей, но и через степь. Разведывают все, а потом против нас же используют». «Неужели мы похожи на ромеев?» — подивился Хорень. Болгарин усмехнулся. «Я с тобой вчера по-ромейски специально заговорил, а ты все понял. Откуда ты ромейский знаешь?» Хорень расхохотался. Его знание разных языков обычно помогало, а тут вот чуть не привело на березовый сук. «Я с купцом столько земель сходил, столько языков знаю, что могу за кого хочешь сойти». Глаза Болгарина вдруг стали жесткими. Хорень понял, что пошутил неудачно, и попробовал оправдаться. «Да не переживай, мы и правда русичи, идем к Симеону по воле своего князя Ольга, что Киевом правит». «Зачем?» — снова подозрительно поинтересовался Болгарин. «Ну вот, начал сначала. Если бы я всем встречным рассказывал о том, зачем меня куда-то посылают, то князь меня языка лишил бы давным-давно. Не серчай, не могу сказать, правда, не могу. А меч мой отдай, негоже оружие лишать». Болгарин махнул рукой, и кто-то из его людей принес меч Хореня, но без ножен. Тот возмутился. «А ножны где?» Нашлись и ножны, правда, не тотчас. Остальным их оружие вернули без потерь. Похоже, у Болгарина осталось недоверие к русичам. Но завоевывать его дружбу у Хореня не было никакого желания. Гораздо важнее сейчас было найти вчерашнюю девочку и добраться, наконец, в Плиску. Девочка объявилась сама. Она вела в поводу рыжка. Конь, видно, признав ее своей, послушно перебирал ногами, словно подстраиваясь под ее шаг. Болгар несколько смутило такое явление. Видно, ночью искали коня, да ничего не вышло. Хорень ласково потрепал рыжка по холке, погладил крутую шею. Конь косил влажным глазом, ожидая куска хлеба. А не увидев, дважды боднул головой, словно соглашаясь. Русич присмотрелся к спасительнице. Утром она показалась еще более юной и беззащитной. «Тебя как зовут?» «Ганкой». «С кем живешь?» «Я у родичей», — совсем смутилась та. «Сирота». «А отец, мать где?» Хореню всегда было очень жалко детей-сирот. Хорошо знал по себе, каково это. Был ничьим. С 10 лет по людям. Девочка окончательно смутилась. Краска, залившая ее щеки, сделала личико совсем русским. Хорень понял, что она славянка. «Отец давно помер, а мать недавно степняки убили. — Ты не отсюда родом? — Я здесь родилась, а мать у меня из Чернигова была. Она так походила на дочь, которой у Хорини никогда не было. Почему-то он представлял себе дочку именно такой, юной, нежной и очень красивой. Вдруг его озарила мысль — забрать девочку для своего сына невестой. Но как вести ее к Симеону? И Хорень жарко запросил. — Ты дождись, когда мы возвращаться станем. Дождись, ладно? Та удивленно кивнула, по-детски пухлые губы прошептали. — Дождусь. Пока они не отъехали совсем далеко, Ганка все смотрела вслед. Хорень тоже то и дело оборачивался. Девочка запала ему в душу, и Русич знал, что обязательно выполнит свое обещание. Вернется и заберет Ганку в Киев.